Глава шестая. Мысли текли свободно. Прошлая жизнь скромного ученого теперь казалась нереальной, словно отголосок далекого сна. За короткий срок Петр прошел путь от исследователя до того, кто контролирует технологии древних инопланетян, прародителей человечества. Но даже это казалось не столь значительным на фоне его контакта с высшими сущностями Вселенной, молтаранцами и кагмами, объединившимися в цивилизацию Ава. Петр размышлял, прогуливаясь у небольшого пруда. Вода в нем оставалась спокойной, и только легкий ветерок изредка создавал рябь на ее поверхности, как и мысли Петра, нарушающие его собственное спокойствие. Он обдумывал природу Ава и их странный выбор – променять свободу жизни во Вселенной на затворничество во внутренних периметрах планет. Эти существа, когда-то безграничные, теперь полагались на технологии, разработанные для биологических существ, корабли для выхода в космос. Этот факт не давал ему покоя. «Допустим, Ава потерпели поражение от сущностей Озов», — думал Петр. «Тогда почему Озы не развили свой успех? Почему Млечный Путь до сих пор существует? По логике вещей, она давно должна была остыть и стать вотчиной Озов, но этого не произошло». Более того, никаких следов Озов поблизости не наблюдается. Если бы они действительно победили, они бы давно завершили свою работу. Петр остановился у воды и посмотрел на свое отражение. Вопросы рождались один за другим, и ответы на них казались все более расплывчатыми. Где тот момент, когда Ава утратили связь с космосом, с открытым пространством, с самой Вселенной? Как заставить их вернуться в их естественную среду обитания? Эти вопросы оставались без ответа. Вернее, ответы существовали, но они казались слишком неубедительными. Объяснение Солоса, что они укрылись в недрах планет и звезд, хоть и звучало логично, все же не объясняло всего. От кого они скрывались? Вокруг не было видимых угроз. Может быть, причина крылась в чем-то другом? Может, стоит разобрать эту составляющую сложного уравнения и учесть ее в дальнейших шагах? Петр улыбнулся своим мыслям. Хотя, почему я так уверен в этом? Возможно, они спрятались, чтобы Озы не засекли их и не прилетели для окончательной битвы. Это рабочая гипотеза, которую нужно будет уточнить у Солоса позже. С этими мыслями он продолжил прогулку, осознавая, что каждый новый шаг ведет его к ответам, которые еще предстоит найти. Ответственность за судьбы не только команды, но и целых цивилизаций теперь лежала на его плечах. Впереди ждала большая работа, и он был готов к этому, зная, что его команда зависит от его решений. Его размышления прервала Верочка, налетевшая сзади как ураган и неожиданно повисшая на нем, заворковав, словно весенний ветерок, принесший тепло и свет. «Вот и где! Хотел от меня сбежать! Даже не думай!» «Никуда и никогда тебя не отпущу!» Она вынырнула сзади и, оказавшись перед Петром, обняла его, затем страстно поцеловала. Петр ответил на ее поцелуй, прислушиваясь к себе, словно проверяя, осталась ли у него способность любить. Способен ли он, как раньше, радоваться жизни и чувствовать тепло? Волнения оказались напрасными. Инстинкты сохранились, и организм отреагировал на проявленное Верочкой чувство вполне естественно. Он чувствовал, как внутри него разгорается искра, та, что загорается, когда рядом любимый человек. Через некоторое время они уединились, забыв обо всем на свете. Петр обнял Верочку, ощущая, как тепло ее тела передается ему, смешиваясь с его собственной энергией, превращая их в единое целое. Именно такая психологическая разгрузка была необходима ему в этот момент. Все переживания, все тревоги о будущем и его новой роли растворялись в этой близости, в этих мгновениях спокойствия и любви. Петр по-прежнему любил эту красивую, непоседливую и непосредственную девушку, которая, несмотря на все перемены, оставалась источником радости и вдохновения в его жизни. Она тоже эволюционировала, как и он, но ее любовь, нежность и страсть оставались неизменными, даря ему надежду и уверенность. Верочка, утомленная любовными играми и эмоциями, уснула, положив голову ему на плечо. Ее тихое ровное дыхание говорило о глубоком сне. Петр, напротив, не чувствовал ни капли усталости, даже намека на желание погрузиться в сон не имел. его сознание оставалось активным, мыслительный процесс продолжался непрерывно. Осторожно поцеловав Верочку в висок, чтобы не разбудить, он высвободился из ее объятий и тихо встал. «Что толку лежать, если сна нет?» — подумал он, чувствуя в себе избыточную энергию, требующую выхода. Петр прошел в другую комнату и сел за терминал, намереваясь погрузиться в работу. Но вдруг осознал бессмысленность этого действия. «Зачем мне терминал? Я и так могу связаться с любой системой!» — пришло в голову. Он понимал, что перешел на другой уровень развития. Стал кем-то гораздо более мощным и совершенным. Но привычки оставались прежними. Эти привычки, глубоко укоренившиеся в его сознании, были частью его человеческой натуры. Улыбнулся, признавая парадокс. Несмотря на свои новые способности, он все еще держался за то, что делало его человеком. Эти привычки, это вторая натура, как говорили люди, были тем, что сохраняло в нем человеческое начало. Помогало не забывать, кем он был и что для него действительно важно. Подумав, решил пока оставить все как есть. Возможно, еще предстоит привыкнуть к своим новым возможностям, научиться использовать их в полной мере. Он выключил терминал, окончательно осознав, что больше не нуждается в привычных физических инструментах для работы. Закрыл глаза и погрузился в потоки телеметрии, соединяя свое сознание с многочисленными системами и устройствами, разбросанными по всей Солнечной системе. Объем данных, которые начали поступать, оказался поистине колоссальным. Просыпались и активировались древние технологии ИДЖИ, которые долгое время находились в режиме консервации. Центры баз управления на Земле работали на полную мощность, инициируя и контролируя все процессы активации и синхронизации. С каждым новым включенным модулем Петр ощущал, как технологии прошлого соединяются с настоящим, готовясь к новой эре. Его сознание погружалось все глубже, становясь частью этого огромного механизма, охватывающего всю Солнечную систему. Потоки данных несли информацию о древних станциях, скрытых на астероидах, о подземных комплексах на Марсе, об оборонительных платформах на орбите Юпитера. Все это приводилось в действие, и Петр чувствовал себя связующим звеном, которое управляет этим невероятным процессом. Он был в центре сети, которая охватывала всю систему, и через него проходили все ключевые решения, все команды. Но внезапно, в разгар этой бурной деятельности, он ощутил что-то теплое и мягкое, прижавшееся к нему. Верочка, проснувшись, подошла к нему сзади, обняла, прижавшись всем телом. Ее голос тихий и нежный прозвучал, словно возвращая его из глубин техногенного мира обратно в реальность. «Петр, ты опять работаешь?» — прошептала она, не желая прерывать, но одновременно выражая свое беспокойство. «Ты ведь обещал немного отдохнуть. Мы все так переживали за тебя, а ты даже не даешь себе времени на передышку». Ее забота и слова тронули его, словно вернули к тому, что действительно важно. Да, он мог управлять технологиями, активировать древние системы, погружаться в информационные потоки. Но в этот момент он вспомнил, что его связь с Верочкой, его человечность – это то, что делало его цельным. Она была его якорем, связью с прошлым и настоящим. Петр повернулся к ней, взял ее за руки, ощущая тепло прикосновения. «Прости, Верочка», — мягко сказал он, глядя ей в глаза. «Я так увлекся, что совсем забыл об отдыхе». «Но ты права, нам нужно быть вместе, это важно». Он снова почувствовал ее близость, ее любовь. И это дало ему новую силу, напомнило, что даже в моменты величайших перемен важно оставаться собой, сохранять человеческое тепло и заботу о тех, кто рядом. «Давай отдохнем», — предложил Петр, видя, что она устала, и прижимая ее к себе. Верочка кивнула и через некоторое время отключилась, погрузившись в глубокий сон. Петр вновь встал и занялся своими делами, пока не услышал бодрый Верочкин голос. «Доброе утро, дорогой. Ты сегодня был неутомим. Чего так рано встал?» «Соскучился», — ответил он, целуя ее. «Да и поработать пришлось». «Ладно, скоро завтрак. Между прочим, уже 10 часов утра». «Сколько? Сколько?» — изумленно переспросил Петр. 10, а что?» «Да так, ничего, я думал меньше. Про себя подумал. Ничего себе, я проработал почти 8 часов и не заметил. А мне, по сути, нужно в постоянном режиме контролировать все процессы. Где же взять время? Одеваясь и занимаясь гигиеническими процедурами, Петр размышлял о том, что объем задач, который навалился на него, слишком велик для одного человека. Даже обладая новыми возможностями и способностями, он чувствовал, что работа по управлению всей системой занимает слишком много времени и не оставляет места для других, не менее важных дел. Все это требовало пересмотра подхода. Сосредоточившись на этой мысли, решил, что необходимо снова активировать ИК, но на этот раз ограничить степень свободы. Петр немедленно приступил к реализации идеи. Он восстановил ИК в прежнем статусе, но теперь это была просто система, которая выполняла команды, собирала информацию, анализировала и представляла отчеты Петру. Он же, в свою очередь, принимал окончательное решение, направляя работу всего комплекса. Теперь ИК вновь взял на себя все рутинные задачи, связанные с управлением Солнечной системой, контролем технологии ИДЖИ и поддержанием работы оборонных комплексов. Петр оставался стратегом, контролируя ключевые процессы и вмешиваясь только тогда, когда это было необходимо. Система, как слаженный механизм, работала четко и без перебоев, выполняя свою роль. Занимаясь повседневными делами, Петр всегда держал руку на пульсе всей Солнечной системы. Его сознание работало в режиме многозадачности, охватывая множество процессов одновременно. Он мог управлять сложнейшими механизмами, контролировать работу интеллектуальных систем и в то же время заботиться о состоянии своей команды. Но один вопрос постоянно тревожил его. Хватит ли у его небольшой команды сил для выполнения тех грандиозных задач, которые стояли перед ними? Он понимал, что, несмотря на проведенное усиление их организма с использованием технологии ИДЖИ, пределы человеческих возможностей все равно ограничены. Даже с укрепленным сознанием и биологическим мозгом, который теперь объединял в себе опыт прошлого, ИДЖИ, и настоящего человечества, его товарищи оставались уязвимыми. Он сравнивал свое нынешнее состояние с тем, каким оно было до трансформации, и различия оказались разительными. После трансформации он стал неуязвим, мог дистанционно управлять любыми механизмами и технологиями. Его видение и понимание мира расширились до невообразимых пределов. С опытом молторанцев он осознавал гораздо больше, чем когда-либо мог представить. Его жизнь стала практически бесконечной, если, конечно, не случится что-то непредвиденное. Например, удар Озов, который разнесет его на атомы. Но такая угроза казалась маловероятной. Однако его команда оставалась биологическими существами, и время работало против них. Пусть их тела и умы укреплены, но они все равно изнашивались. Их жизни ограничены, и Петр знал, что они могут просто не дожить до завершения того, что начали. Эта мысль не давала ему покоя. Он понимал, что если хочет воплотить свои планы в жизнь, ему нужно искать способы сохранить свою команду, как физически, так и морально. Ведь только вместе они смогут справиться с тем, что ждет их впереди. Поэтому, прежде чем возвращаться на поверхность планеты, ему необходимо серьезно задуматься о каждом члене своей команды. Каждый из них представлял собой незаменимую часть коллектива, от которого зависел успех их миссии. Однако ситуация с ними гораздо сложнее, чем с Амазонкой. Амазонка, будучи киборгом, могла существовать практически вечно, если проводить своевременное технологическое обслуживание, заменять вышедшие из строя узлы и детали, а также корректировать управляющие программы. С этим не возникало особых проблем. Все это находилось под полным контролем. Но что делать с людьми? Этот вопрос гораздо сложнее. Их физические тела изнашивались, а биологические ресурсы имели свои пределы. Даже при всех доступных технологиях ИДЖИ они все равно оставались смертными существами. Петр понимал, что нужно разработать долгосрочную стратегию, которая позволит сохранить их здоровье и работоспособность на протяжении как можно более длительного времени. Но как это сделать? Ведь перед ними стояли задачи, выполнение которых могло занять десятилетия, если не столетия. В условиях постоянного стресса и высокой ответственности это стало бы серьезной нагрузкой на их психику и организм. Одним из вариантов, которые он рассматривал, был поиск дополнительных технологий, способных замедлить или даже приостановить процессы старения. Возможно, среди архивов Иджи или в знаниях, которые могли предоставить Ава, существовали решения, способные кардинально изменить человеческую природу, приблизив ее к состоянию, в котором сейчас находился он сам. Но такие технологии могли быть сопряжены с большими рисками, как физическими, так и моральными. Наконец он задумался о возможности создания виртуальной среды, где они могли бы жить вечно, хотя команде вряд ли это понравится. Допустим, согласятся, и виртуальная реальность может стать для них заманчивой ловушкой, из которой они не захотят возвращаться в суровую реальность. Все эти мысли теснились в голове Петра, и он четко осознавал одно. Прежде чем вернуться на поверхность планеты и продолжить свою миссию, ему необходимо найти способ защитить свою команду. Нужно найти решение, которое позволило бы им продолжить путь вместе, не опасаясь за их жизни и здоровье. И это решение нужно было найти как можно скорее. Петр прошелся по комнате и остановился у импровизированного окна, наблюдая, как Медми играет в бадминтон с Адлот. Картина сюрреалистическая. На дне Марианской впадины, на глубоководной базе, и вдруг бадминтон. И тут его осенила простая мысль, благодаря которой можно выйти из создавшегося положения. Он удовлетворенно тряхнул головой и отправился вместе с Верочкой на завтрак. Решение завтракать все вместе оказалось ему верным. Они ведь не просто команда, скорее больше, чем команда, семья. За завтраком он решил обсудить возникшую у него идею. Раздался голос Верочки. «Петр, ты готов?» «Конечно, дорогая». «Тогда идем, опаздывать командующему не пристало», — резонно заметила она. «Дорогая, командующий не опаздывает, а задерживается». «Ты льстишь себе, дорогой. Мы все одинаково имеем равные права, работаем в равных условиях. В прошлом, будучи людьми, тоже были почти равными». «Интересная мысль». «Такими идеями ты развалишь мне всю дисциплину. Появятся люди на базах, и что они подумают?» «Нет, конечно, ими нужно руководить». «Тогда ты противоречишь сама себе». «Нисколько». Продолжить она не успела. Они вошли в обеденный зал, и все уже находились на месте и оптимистично их приветствовали. «Доброе утро и приятного аппетита, друзья!» – поздоровался Петр, помогая Верочке усесться в кресло, и сел сам. Настроение за столом было позитивным. Адлад тут же проговорила: «Петр, все готово к подъему на поверхность. Мы завершили все дела на базе. Какие будут дальнейшие инструкции?» Петр кивнул, но в его глазах читалась задумчивость. Он отложил приборы и, слегка улыбнувшись, ответил: «Спасибо, Адлад. Ты права, пора возвращаться на поверхность. Но прежде чем мы отправимся, нам нужно обсудить один важный вопрос». Внимание всей команды тут же сосредоточилось на нем. Медми отложил вилку и с любопытством спросил: «Какой вопрос, Петр?» Петр, взяв свою чашку с кофе, сделал глоток и посмотрел на каждого из своих друзей. Наступила короткая пауза, во время которой его серьезный взгляд говорил сам за себя. «Нужно укрепить ваши тела, чтобы вы могли жить бесконечно долго», — наконец проговорил он спокойно, словно это было самое обычное предложение. Наступила тишина. Команда явно не ожидала такого заявления. Первой нарушила молчание Адлад. «Звучит заманчиво, но как ты предлагаешь это сделать?» «Думаю, будет достаточно той же трансформации, что и у меня», — ответил Петр, пристально глядя на нее. Верочка, которая до этого момента сидела тихо, вдруг посмотрела на Петра широко раскрытыми глазами и спросила: «То есть ты предлагаешь нам вступить в контакт с Ава, как это сделал ты?» Петр улыбнулся. «А почему нет? Со мной ничего плохого не случилось. Наоборот, я получил возможность жить вечно. И с вашей стороны это будет разумный шаг». Команда продолжала молча переваривать услышанное. Каждый погружен в свои мысли. Видя их колебания, Петр решительно заговорил: «Я понимаю, что это нелегкое решение. Но подумайте, что стоит на кону. Мы говорим о возможности изменить ход истории, о выполнении нашей миссии. Ваши жизни, как они есть сейчас, могут оказаться слишком короткими для того, чтобы довести все до конца. Вечная жизнь – это не просто дар. Это обязанность перед всеми, кого мы защищаем. Медми задумчиво вздохнул, обменявшись взглядами с Адлот. «Петр, это серьезный вопрос. Мы все понимаем, что наша миссия важна, но готовы ли мы к таким изменениям? Это изменит все. Мы больше не будем прежними». Петр понимал их сомнения. Он сам прошел через этот этап и знал, как нелегко принять такое решение. «Я не принуждаю вас. Вы свободны выбирать. Но подумайте, что за этим стоит. Это наш шанс стать сильнее, выносливее, прожить столько, сколько потребуется для выполнения нашей миссии. В конце концов, это выбор, который каждый должен делать сам. Но помните, у нас нет времени на страхи». Верочка, как всегда, высказалась в своем стиле, но очень удачно. «Невероятно. Нам предлагают вечную жизнь, а мы упираемся. Раньше об этом даже подумать не могли. А раньше все было просто. Человек родился, вырос и умер. Без вариантов. А теперь мы родились, выросли и будем жить вечно. Сказка. Чего тут думать? Я согласна». Ее искренние слова заставили остальных задуматься. Сомнения, которые витали в воздухе, начали рассеиваться. Верочка озвучила то, что каждый из них чувствовал, но не решался признать. Адлат, размышляя над словами Петра, кивнула. «Петр, если ты считаешь, что это правильно, я готова рискнуть. Наша миссия важнее всего. Мы не можем позволить тебе проиграть». Медми, все еще колеблясь, в конце концов согласился. «Если это даст нам шанс победить, я с вами. Но нам нужно быть уверенными в своем решении. Никакой спешки, все нужно обдумать». Петр посмотрел на каждого из них с благодарностью и пониманием. «Тогда решено. Подумайте хорошенько. Это будет ваш выбор, и я уважаю его. Мы начнем процесс, как только все будут готовы». Команда молча кивнула, понимая, что их ждет самый важный выбор в жизни. В их сердцах боролись страх и надежда, но они знали, что вместе смогут преодолеть все. Завтрак продолжился в привычной атмосфере, но мысли каждого из них уже были направлены на предстоящие испытания, которые еще нужно организовать. В конце завтрака Петр бросил фразу, которая всех насторожила. «Отлично. В таком случае я пообщаюсь с Солосом и спрошу, как вам помочь». Повернул ситуацию таким образом, словно команда просила Петра сделать их бессмертными, а не наоборот. На это никто внимания не обратил. «А как же я, командующий?» Вдруг задала вопрос амазонка. Петр внимательно на нее посмотрел, не понимая, что она имеет в виду. «А что ты? У тебя и так вечная жизнь?» Она посмотрела на него и неожиданно произнесла. «Я хочу быть такой, как вы. Я не хочу быть киборгом». Присутствующие не знали, что и сказать. Петр посмотрел на амазонку и ответил, понимая ее состояние. «Хорошо. Я спрошу, можно ли совершить такую трансформацию». «Спасибо, командующий». Но с амазонкой заморачиваться не стал. Поступил проще. Подстроил ее кластер, и она осознала, что и так живет вечно. Больше она к этому вопросу не возвращалась. Закончив завтрак, команда отправилась по своим рабочим местам, оставив за собой легкую атмосферу утреннего общения. Но в каждом из них теплилась мысль о предстоящем решении, которое могло изменить всю их жизнь. Петр, с видом полного сосредоточения, направился в свой кабинет, погружаясь в свои размышления. Дел много, но одна проблема стояла особенно остро. То, что он сам предложил своей команде. Ему предстояло сделать шаг, от которого зависело их будущее. Петр вызвал Солоса, намереваясь обсудить с ним свои сомнения и задать вопросы, которые его тревожили. Он чувствовал, что нужно действовать осторожно, и хотелось получить хоть какие-то дополнительные советы от своего необычного союзника. Ответ от Солоса пришел быстро и звучал сдержанно, но в нем чувствовалась уверенность. «Логичное решение, посредник. Они такие же, как ты, с двойным сознанием. Ты уже почти как мы, поэтому задуманное можешь сделать сам. Только не торопись. Будь осторожен, когда начнешь перестройку организмов и атомов. Особо аккуратно работай с сознанием. Оно очень хрупкое». Петр замер на мгновение, переваривая услышанное. Он сам понимал, что на него легла огромная ответственность, и не был уверен, готов ли справиться с этим. «Спасибо, Солос. У меня нет опыта в таких делах. Боюсь, что могу не справиться», — признался он, надеясь на поддержку. «Справишься, посредник. Ты на пути становления», — уверенно ответил Солос и отключился. Петр остался наедине с собственными мыслями. «И чего, спрашивается, я с ним связывался?» «С раздражением, — подумал он, — я мог бы сделать это и без его совета. Хотя нет, я ведь даже не думал о том, что могу это сделать сам. Пути назад нет, и Солос теперь за мной наблюдает, ожидая результата. Единственное утешение — время для них не имеет такого уж большого значения. Хотя тут я слишком оптимистичен. Он же считал мое сознание и знает, как мы оперируем временем. Все, хватит отлынивать и искать оправдания. Нужно начинать прямо сейчас». Он понимал, что ему предстоит сделать первый шаг. Но с кого начать? Ответ был очевиден. С самого дорогого ему человека, с Верочки. Мысль о том, что он может что-то сделать не так и потерять ее, вгоняла Петра в ужас. Но отступать некуда. Он снова и снова погружался в размышления, пытаясь успокоить свои нервы и подготовиться к операции. Наконец осознал, что готов. Осталось только понять, как начать процесс трансформации. Он вспомнил, как это было с ним. Его сознание и сознание Солоса слились, и лишь после этого началась работа по изменению его сущности. Возможно, и в этот раз нужно будет создать такую связь с Верочкой, чтобы передать ей часть того, что он сам получил. Он вошел в комнату, где находилась Верочка. Она сидела за столом, задумчиво глядя на пейзаж за окном. Ее лицо светилось спокойствием, но Петр знал, что внутри нее бушует целый океан мыслей. Он медленно подошел и положил руку ей на плечо. Она повернулась, посмотрев на него своими большими синими глазами. «Верочка!» — начал Петр, чувствуя, как его сердце сжимается от тревоги. «Я хочу начать трансформацию с тебя, но только если ты готова». Она улыбнулась, взяв его за руку. «Я доверяю тебе. Если ты думаешь, что это нужно, я готова». Петр кивнул, ощущая, как волнение сменяется решимостью. Он знал, что не может позволить себе ошибиться. В этот момент все в его жизни слилось в одну цель – защитить своих друзей и сделать все возможное, чтобы они тоже могли пережить трансформацию и вместе двигаться дальше. В этот момент все в его жизни слилось в одну цель – защитить своих друзей и сделать все возможное, чтобы они тоже могли пережить трансформацию и вместе двигаться дальше. Петр ощутил, как его сердце сжалось от волнения. Он прекрасно понимал, что предстоящее испытание не просто сложное, оно решающее. Все его знания, силы и интуиции должны соединиться, чтобы трансформация прошла успешно. Он посмотрел на Верочку, стараясь скрыть свою тревогу, и постарался говорить максимально спокойно. «Пойдем в свободный медицинский отсек», — сказал он, чувствуя, как дрожь прокатывается по его телу, несмотря на все старания оставаться невозмутимым. «Операция может длиться больше суток. Нужно подключить тебя к системе жизнеобеспечения, чтобы избежать любых непредвиденных ситуаций». Верочка кивнула, словно прочитав его мысли, и просто ответила: «Пойдем». Ее спокойствие придавало Петру уверенности. Они направились в медицинский отсек, где он заботливо расположил ее в специальной капсуле, подключил к системе жизнеобеспечения и уселся напротив. Все приготовления завершены, но внутри него все еще оставался тот тревожный страх за ее жизнь. «Ну что, когда начнем?» Верочка вопросительно посмотрела на него. Ее глаза светились доверием. Петр глубоко вздохнул, стараясь сосредоточиться, и мягко заметил: «Теперь, пожалуйста, помолчи и сосредоточься на своем внутреннем состоянии. Ментально и телепатически установи контакт со мной. Это важно». Она хотела было что-то сказать, но внезапно почувствовала, как ее сознание стало плыть. В ее голове появился Петр. Его присутствие было таким явственным, что она ощутила, как будто он действительно находится прямо внутри нее. Петр осторожно вошел в ее сознание, создавая ментальный мост между ними. Он чувствовал каждую ее эмоцию, каждый импульс ее мыслей. Затем, когда контакт укрепился, он начал передавать ей образы прошлого Вселенной, чтобы ее разум мог подготовиться к переменам. Образы и знания, словно вихрь, закружили Верочку, погружая в мир, который она не могла даже представить. Затем Петр перешел к более сложным задачам. Он начал манипулировать микровеличинами субатомных частиц в организме, медленно и тщательно перестраивая их шаг за шагом, в соответствии с тем, что он сам пережил. В сознании Петра появился четкий алгоритм действий, и он следовал ему без колебаний. сосредоточился на системах организма, затем перешел к мозгу, который теперь играл ключевую роль в координации работы всех ее органов. Перейдя к сознанию, он столкнулся с неожиданной проблемой. Нейронные связи и энергетические потоки мозга представляли собой сложнейшую сеть, запутанную и непредсказуемую. Он понимал, что мозг организует работу организма, но где же само сознание? Где та самая искра, которая делает нас теми, кто мы есть? Петр искал ответ, не понимая, где находится сознание, несмотря на все свои усилия. Он почувствовал себя потерянным, понимая, что если не найдет ответа, могут наступить фатальные последствия. Его размышления прервало внезапное вмешательство. Ментальный голос Солоса прозвучал в сознании, словно спасительный маяк. «Хорошая работа, посредник, для первого раза». Голос Солоса появился неожиданно и обескуражил Петра. Он растерялся и ответил на эмоциях. «Ты? Какими судьбами?» Солос не дал ему закончить. «Решил подстраховать тебя, и, как вижу, вовремя. Ты ищешь сознание и не находишь его?» «Да, странно, я не вижу, не понимаю». Петр чувствовал, как его уверенность начала колебаться. «Оно перед тобой. Физические процессы не являются сознательными. Они скорее основаны на условных и безусловных рефлексах и программных кодах. Ты это понял?» «Конечно, это очевидно. Но где же сознание? Я не могу найти его». «Не там ищешь», — мягко подсказал Солос. «Сознание — это не просто набор сигналов и реакций. Оно везде и нигде одновременно. Это та нить, которая связывает все вместе, наполняет каждую частицу смыслом. Ты смотришь слишком узко». Петр замер, осознавая, что он искал не там, где следовало. Его взгляд на процесс был слишком механическим, слишком человеческим. Он должен видеть шире, постараться ощутить саму суть сознания, а не искать его физические проявления. «Сосредоточься», — продолжил Солос. «Почувствуй ее сознание, не анализируй его. Позволь себе раствориться в нем. Только тогда ты сможешь завершить процесс». Петр осматривал каждую элементарную частицу, каждый атом, пытаясь найти то, что искал, сознание Верочки. Но оно ускользало от его восприятия. Он чувствовал, что сознание Верочки и его собственное рядом, словно они разговаривали на ментальном уровне, но физически не мог их локализовать. «Я не вижу», — пробормотал он, сбитый с толку. Солос, наблюдая за его попытками, заметил это замешательство. Ответ находился прямо перед Петром, но тот не мог его распознать. «Посредник, освободи себя от стереотипов прошлого», — мягко напомнил Солос. «Ты уже знаешь, что окружающий мир устроен не так, как вам кажется. Вернее, не вам, а вашему сознанию, которое интерпретирует увиденное в понятные вам образы». Петр попытался очистить свое сознание от... отринув прежние знания и предубеждения. Он представил, как стирает гипотетическую линзу, которая интерпретировала реальность и корректировала ее восприятие. Как только ему удалось достичь этого состояния, мир вокруг него изменился. Пространство заполнилось лучами энергии тонкой материи, пересекающимися и взаимодействующими друг с другом. В этом хаосе он заметил два конгломерата сплетенных полей, тонких и сложных конфигураций, что-то вроде светящихся коконов, вибрирующих так невиданному музыке Вселенной. «Неужели это и есть наше сознание?» — удивленно спросил он Солоса. Тот, довольный успехом посредника, мягко ответил. «Наконец-то ты понял, посредник. Да, сознание не находится внутри тела, рядом с ними или даже в нем. Вы называете этот феномен душой». «Получается, что сознание и душа – это одно и то же?» Петр пытался осмыслить новое знание. «Можно сказать и так», – согласился Солос. «Но в моем понимании это только сознание, которое формируется под действием энергии тела». «Понял. Спасибо за подсказку и поддержку, Солос». «Не стоит благодарностей». «Это базовое знание», – ответил Солос. «Однако странно, что ты, посредник, с такой легкостью оперируешь макровеличинами, но теряешься в микромире. Думаю, со временем этот дисбаланс исчезнет. Что касается твоей команды, не стоит давать им полное понимание Вселенной. Достаточно общего минимума знания и способностей к бесконечному существованию». Петр хотел было спросить, почему не стоит делиться полной информацией. Но Солос прервал связь, посчитав, что сказал достаточно. Он не хотел объяснять, что даже среди бессмертных могут возникнуть разногласия и конфликты. Солос сам пережил подобные этапы и не хотел их повторения. Посредник поймет все со временем. В настоящем у него достаточно и знаний, и задач, которые предстоит выполнить. Вернувшись к трансформации, завершил настройку сознания Верочки в соответствии с изменениями ее организма. Он почувствовал, что сделал все, что мог, и вышел из ментального контакта. Открыв глаза, он обнаружил себя сидящим в кресле напротив медицинской капсулы. Взглянув на систему жизнеобеспечения, он убедился, что все в норме. Затем, посмотрев на часы, Петр удивленно присвистнул. Прошло трое суток. Он обратил внимание на внешние камеры, которые показывали Адлат и Медми. Они стояли у двери, пытаясь проникнуть в отсек. Петр разблокировал дверь, и они буквально ворвались внутрь, взволнованные и обеспокоенные. «Что случилось? Почему вы заперлись? Почему не отвечали?» Вопросы Адлат сыпались, словно из рога изобилия. Она тут же подбежала к капсуле, где лежала Верочка, и с тревогой заглянула внутрь. «Что с ней?» — обеспокоенно спросила Адлат, бросив взгляд на Петра. Он, напротив, сохранял спокойствие и даже немного улыбался. «Успокойтесь, все в порядке. Я провел первую трансформацию. Верочка сейчас придет в себя», — уверенно произнес он. Адлат снова посмотрела на Верочку. Ее реснички вздрогнули, и она медленно открыла свои большие синие глаза. «О, Адлат, ты здесь? Я уже прошла трансформацию и чувствую себя прекрасно. Это совсем не страшно». Верочка подтянулась, словно только что проснулась после долгого и приятного сна. «Я побывала во многих местах и увидела столько всего. Петр, спасибо тебе за такой подарок». «Пожалуйста». «Друзья, прошу прощения, что не предупредил вас заранее. Это моя вина», — смущенно добавил Петр, осознавая, что забыл о необходимости предупредить остальных. Адлат строго взглянула на него, но прежде чем успела что-то сказать, Медми, смеясь, поддержал. «Повинную голову меч не сечет. Но процесс, скажем так, не быстрый». «Согласен, не самый быстрый, но ведь результат того стоит», — отозвался Петр. Медми, все еще улыбаясь, задал вопрос. «Когда займешься нами?» Адлат, услышав этот вопрос, строго посмотрела на Медми и поправила его. «Петр, тебе нужно отдохнуть. Как будешь готов, так и начнешь». Петр улыбнулся, осознавая, что они беспокоятся о нем, и у него внезапно созрел новый план. «Сделаем так. Через сутки я трансформирую вас обоих одновременно». Адлат, сомневаясь, спросила: «А ты уверен, что справишься?» Петр кивнул. «Постараюсь». Адлат, почувствовав уверенность в его словах, переключила внимание на Верочку. «Как ты себя чувствуешь?» «Замечательно! Лучше не бывает!» — ответила Верочка с улыбкой. «Только вот есть хочется». «Все готово, пойдемте обедать». Петр, удовлетворенный результатами своей работы, поднялся. Теперь он знал, что нужно делать, и не сомневался в своих способностях. Сутки пролетели как одна минута. Верочка, полностью восстановившись, излучала энергию, словно светилась изнутри. Адлат и Медми подготовились к трансформации, расположившись в капсулах. Верочка, понимая, что мешать не следует, отошла и занялась разговорами с Амазонкой. С некоторых пор они сблизились, и, казалось, Амазонка постепенно все больше становилась человеком. Петр заблокировал вход, чтобы никто не мешал, и приступил к процессу, предварительно сообщив Солосу о своих намерениях трансформировать сразу двоих. «Процесс сложный, но ты знаешь, что делать. Пробуй, я поддержу тебя», — отозвался Солос. Петр начал трансформацию с полной уверенностью в своих силах, не догадываясь, что Солос незаметно подпитывал его ментальной энергией. Процесс занял двое суток, но прошел идеально. Когда все закончилось, команда собралась в обеденном зале, чтобы отметить свое новое бессмертное состояние. За столом царила атмосфера радости и облегчения, словно каждый из них только что перешагнул неведомую грань, став сильнее и мудрее. «Друзья, поздравляю вас с новым состоянием», — начал Петр, поднимая бокал. «Теперь мы бессмертны. Дар ли это?» «Да, это дар, который позволит нам работать столько, сколько потребуется. На этом наши дела здесь, на базе, можно считать завершенными. Поднимаемся на поверхность завтра, а сегодня отдыхаем». Команда, довольная результатами и уверенная в своих силах, согласилась.